заверил его, что вернусь, причем искренне, прикипел к селу. И природа родная, привычная с детства, и инфраструктура на достойном уровне. Да и обжился тут, а что до чемоданного настроения, съездим в Москву, разберемся с поступлением, развеюсь в мегаполисе и домой. А сейчас у меня два свободных дня получается, надо прошвырнуться по локации, посмотреть своими глазами, что изменилось за полтора месяца после разгона съезда народных депутатов и резкого разворота политического курса. Естественно, сразу направился в красное и белое, тьфу ты, в винно-водочный, то есть, по совету Равиля, в кармане лежала купюра в 50 рублей нового образца. Нисколько ассортимент ликера водочных изделий интересовал, столько недавно открытый по соседству оружейный магазин. Как только узнал о его открытии рядом с винно-водочным, сразу вспомнил баян из интернета. При покупке двух бутылок водки, нож в подарок, в оружейном задержался, с интересом рассматривая выставленное на продажу. В основном короткоствол из старых армейских запасов был представлен на витринах, но уже сам факт продажи внушал робкий оптимизм, что все заявленные обещания новой власти – не пустой звук. А вот восторгов Равиля по поводу ассортимента не разделил. Это сейчас, после недавно прошедшей антиалкогольной кампании, несколько видов водки, вина и портвейна, да пузатые бутылки кубинского рома, предел мечтаний. Поинтересовался у продавщицы, почему пива нет, и получил неожиданный отлуп. Мало того, что отличницу обрюхатил, так теперь и по стопам отца пошел, Жуков. Неожиданно экспрессивно высказалась стоящая за прилавком тетка. В рабочее время в винно-водочный шастаешь, не рано ли нет, чтоб работать или учиться. 18 то ведь нет тебе еще, Ваня, вот и иди гуляй, а пиво в столовую каждый день привозит, но там тебе его тоже не продадут. Не стал ни оправдываться, ни спорить и молча ретировался, чтобы Равиль не говорил, а лучше на отвальную у деда настойки возьму фирменной. С нее, по крайней мере, не так болеешь с утра, как с водки, пусть и изготовленной по ГОСТовским стандартам. На крыльце постоял, посматривая, куда дальше бросить кости. Прямо передо мной бывший клуб, он же церковь, а справа, через свежеположенный асфальт, здание почты, разместившееся в деревянном доме. А не позвонить ли мне Коляну в Москву, воспользовавшись оказией, заодно протестирую качество междугородней связи, до сей поры такой надобности не возникало. Было у меня предубеждение, навеянное бессмертной классикой, песней Высоцкого 07, насчет телефонной связи между городами, но наша сельская почта со своей задачей справилась на отлично. И это несмотря на то, что полноценной АЦ, как таковой, не было. Иначе зачем на почте сидит телефонистка перед здоровым пультом и занимается тем, что втыкает штекеры и что-то переключает? Это я полюбопытствовал и заглянул в ее каморку, ненадолго впрочем, тут же был послан на переговорный пункт, состоящий из двух телефонных кабинок, втиснутых в углу почты. Трубку удачно взял Коля, недовольно в нее рявкнув. «Кто? Ты чего, Колян, совсем зазвездился там в столице? Признав меня, профессионально состоявшийся, того и гляди, звание всенародного артиста дадут», солист Еви и Нави обрадовался, а услышав, что поздним вечером в Москву приезжаем, преисполнился энтузиазма. Как и предсказывал Равиль, пообещал организовать досуг, познакомить с коллегами по цеху, кто не на гастролях сейчас. В общем, радость его была не наиграна. Помнит добро, поддался минутной слабости и обнадежил его, что не с пустыми руками еду, пару текстов привезу, давно лежат в тетрадке. А раз история уже свернула с наезженной колеи, скорее всего и не будут написаны в оригинале, так что это и не плагиат уже получается, а спасение исторического наследия. Отговорил его от идеи встретить нас на вокзале, Равиль сказал, что по поводу того, где жить, не беспокоился. Гостиницу «Космос» не гарантируют, но разместятся всеми удобствами, и на позитивной волне распрощались. На 2 рубля поговорили в итоге. Сидящая за конторкой сотрудница почты недовольно поморщилась на протянутую 50-рублевую купюру, но сдачу все-таки отсчитала, и уже в дверях меня догнал ее окрик. «Ваня, подожди, тут матери твоей оверлок заказанный пришел, давай я тебе извещение отдам, сам ей передашь», она его месяц ждала, обрадуется. «Какой оверлок, это что?» В Советском Союзе был аналог интернет-магазинов и отделение почты как пункт выдачи заказов насел на нее, вызнавая подробности. Той было скучно, по всей видимости, поэтому о посылторге рассказала все, что знала. А я в процессе ее повествования обтекал, вспоминая, как расписывал в своих записках все преимущества интернет-торговли и доставки товаров, минуя посредников в лице магазинов. А тут все это давно реализовано. Оказывается, вот я открыл Америку. Второй раз уже впросак попадаю, вначале с мобильной связью облажался, которая давно уже существует в стране, а сейчас вот с прародителями Озона и Wildberries столкнулся. А ты чего, Вань, не знал разве, что вашей Сашке так магнитофон выписали и велик? Почтовая служащая, обратив внимание на мою растерянность, вовсю улыбалась. Руки то чистые, могу каталог дать посмотреть, только обращаться бережно и пальцы не слюнявить. Откуда мне знать, купили и купили. Принял в руки бережно переданный увесистый каталог и погрузился в его изучение, поражаясь тому количеству товаров, которые можно было выписать. А еще и внешпосыл-то раньше был, вклинилась в мои думы заскучавшая дама. Но его сейчас расформировали и объединили с посылторгом, так что только осталось дождаться нового каталога. Ух, там и косметика импортная есть, и одежда, и техника бытовая. Так, поняв, что с этим безразмерным фолиантом я могу тут застрять надолго, ткнул пальцем в наиболее понравившуюся позицию. Вот эту микроволновку реально выписать и получить? Ну ты и деревня, Ваня. Жалостливо посмотрела на меня она. Какая же это микроволновка? Это СВЧ-печь электроника 3290 рублей, как придет посылка. Будешь заказывать? Да. И 5 термокружек вот этих, по 6,50. Сам процесс заказа оказался немного сложней, чем в мое время. Вместо того, чтобы просто положить товар в корзину и в пару кликов его оформить, пришлось на каждую позицию писать письмо, с чем я быстро справился с помощью участливой сотрудницы почты. Хорошо так задержался на почте, 6 час уже. По дороге домой заскочил уже в наш продуктовый, на Каменке, и ничуть не удивился лимонаду в стеклянных бутылках по 33 копейки. Взял сразу 5 штук домой, одну выпил прямо в магазине и хотел тут же сдать. По 20 копеек принимали пустые, если верить бумажному объявлению возле кассы. «Зачем мне грязная бутылка, Жуков?» – вознегодовала продавщица. «Только мытые и без этикеток принимаем». Настроение этим она не испортила, а вот удивился, увидев на витрине китайские сигареты, целую линейку различного чая из поднебесной же и соевый соус в литровых бутылках. «А вот это давно в продаже?» – показал я пальцем на витрину. «Больше недели уже», – зевнула продавщица. «Сигареты брали поначалу, пока не распробовали, сейчас никому не нужны. Чай тоже какой-то странный, рыбой пахнет, мало покупают. А вот в промтоварной одежды привезли, так там ничего, такие фасончики попадаются, и на детей много чего есть». На радость ей, взял несколько упаковок пуэра, если не ошибся визуально, и 2 бутылки соевого соуса, после чего она смилостивилась и забрала пустую бутылку. А по дороге домой путем нехитрых размышлений и логических выводов пришел к мысли, что в этой ветке истории мы договорились с Китаем. Погуглить бы еще, что он из себя на данный момент представляет, не в одночасье же он стал мировой фабрикой. Глава 22. На вокзал в Байкаш нас доставил Равиль, где сдал на руки сопровождающим, совсем еще молодым парню и девушке, от силы за 20. Вот, познакомьтесь, представил он их. Светлана и Игорь, наши сотрудники из известного ведомства. Удачно так совпало, что у них командировка на обучение, так что будет за вами кому присмотреть. При этом он с таким скепсисом посмотрел на меня, словно сомневался, получится ли у меня доехать до Москвы без приключений. Если бы не вчерашние проводы, после которых до сих пор мутило, я бы ему все высказал. Вместо этого покосился на него недобрым многообещающим взглядом и, подхватив чемоданы, пошел к двери нашего вагона, возле которого дотошно проверяла билеты и паспорта проводница. Наши документы у нее никаких вопросов не вызвали, и вот мы уже располагаемся в купе, а за это низкий поклон Равилю. Я то бы 1,5 суток в плацкарте выдержал, но лени в ее положении, совсем ни к чему такие испытания. Закинув вещи, мы с Игорем, не сговариваясь, вышли из купе, оставив дам одних переодеться, а сами направились в тамбур, где мой попутчик тут же закурил. Я то совсем отвык от того, что здесь курить можно, да и вообще, совсем другие тут поезда, не как в нашем времени. Вернее, даже не вагоны иные, а атмосфера. Вместо привычного запаха доширака, патриархальные ароматы из полузабытого детства, с нотками вареных яиц и курочки, и все перебивающим амбре курилки из тамбура. Из известного ведомства, Значит, чтоб не молчать, я решил завязать разговор первым. И как теперь КГБ называется? Так и называется, охотно ответил смолящий, что характерно, никак не приму, а что-то импортное с фильтром, Игорь. Главное не название, а суть. Можно сменить вывеску, а люди останутся прежние. А у нас сейчас во всем обществе коренные преобразования, если ты следишь за обстановкой в стране. Мы ведь тоже не просто так в столицу едем, а на курсы повышения. А я думал, что вы специально нас сопровождать приставлены. Подначил я его, и это тоже. Не стал он запираться. Что там девчонки наши, как думаешь, переоделись уже? А еще из КГБ. В купе лучше минут 20 не соваться, как минимум. А пошли, Иван, посмотрим вагон-ресторан тогда. Вдруг загорелся попутчик, на что я без всякого колебания согласился. Все не в прокуренном тамбуре отираться. Пункт питания на колесах ресторанного типа оказался неожиданно закрытым, что и не мудрено, раннее утро все-таки. Игорь ничуть не расстроился, изучил внимательно табличку с часами работы, заявил: «Вечером все вместе сходим». И тут же, словно оправдываясь, добавил: «Ни разу не был тут, когда дембельнулся из Приморья, через всю страну добирался на поезде, 2 недели, а в вагоне-ресторане так и не довелось посидеть». «Посидим, Игорин, обязательно посидим», — обнадежил я попутчика. «Дождемся открытия и засядем, гештальты надо закрывать, а пока домой почапали, в купе то есть, сколько можно переодеваться». На девчонок я наговаривал зря, ввалившись в свое купе обнаружили не только преобразившихся дам, но и накрытый столик, отчего в купе воцарилась отчасти даже домашняя атмосфера. Еще бы несколько штрихов и совсем как на кухне сидим. Визуально натюрморт на столе радовал взор, а вот от запаха нарезанной копченой колбасы и традиционной вареной курицы, расчлененной на газете, слегка замутило. Причем не меня одного, мы с Игорем синхронно поморщили носы, после чего он решительно вжикнул молнией своей спортивной сумки и выудил бутылку с янтарным содержимым и яркой этикеткой. Вот, французский. Предлагаю за знакомство и вообще. Курва, сэр. Курвуазье же, не удержалась Лена, прыснув в ладошку. А какая разница, ничуть не смутился Игорь. Я немецкий учил, поэтому читаю, как пишется. Прошу к столу. Лена со Светланой в унисон, для порядка, поворчали. Мол, что за манеры, с утра коньяк хлестать. Но именно что формально. Ожесточения и возмущения в их тоне не было ни на награн. Закусывайте только. Шутливо погрозила пальцем Света. А то уже к обеду мычать будете. Я заикнулся было, поглядывая на спутницу Игоря, что такой благородный напиток, как коньяк, и дамам не зазорно употреблять в разумных количествах, благо беременная у нас всего одна в купе. После чего Светлана густо покраснела и отрицательно замотала головой, отказываясь присоединиться к дегустации. А Игорь самодовольно улыбнулся и с гордостью добавил: «Нам тоже нельзя, Иван, по медицинским показаниям». После чего, вопреки только что сказанному, разлил по 2 стаканам сразу половину бутылки, себе и мне. Тут у меня забрезжило понимание. Так вы тоже беременные, что ли? Ну, это временно. Давай, за будущих мамы тогда. То ли найденные точки соприкосновения и общие интересы тому виной, то ли почти стакан коньяка на старые дрожжи, но уже через полчаса мы с попутчиками в купе сидели как старые друзья, в теплой и непринужденной атмосфере. Девчонки шушукались о своем, о девичьем, краем уха улавливал только отдельные слова. Токсикоз, вначале клеенку, потом пеленку. Ну а мы с Игорем зацепились языками на политические темы. Тут тебе и происходящее в стране, и внеочередная сессия ООН. Так что вторым тостом было за Владимира Вольфовича и нашу делегацию в ООН. Промелькнула была мысль провести краткий экскурс о том, как и чем закусывать такой хороший коньяк следует, но скосил глаза на зажатый в руке бутерброд из черного хлеба с кольцом колбасы, вздохнул горестно, шлепнул туда же круто посоленный кусок свежей помидорки, накрыл сверху ломтем батона и решил не умничать. Пока тщательно пережевывал, вспоминал, как наша делегация отжигала ВН. Явное нежелание делегатов из Европы голосовать за предложение СССР о признании геноцида русского и коренных народов России со стороны Объединенной Европейской коалиции изрядно пошатнуло и так уже зыбкие позиции любителей демократии и либеральных ценностей в нашей стране. Слишком свежа еще память о не так давно прошедшей войне, много живых свидетелей, видевших все воочию, да и удачно упомянутый Жириновским пример Израиля, которому немцы до сих пор выплачивали репарации, не последнюю очередь сыграл в формировании общественного мнения. А некоторые сцены хотелось не просто вспоминать, а пересматривать. С вашим прежним, легитимным руководством, с пафосом вещал безымянный спикер, представитель Европы. Были негласные договоренности, что они препятствовать выходу стран Восточной Европы из Совета экономической взаимопомощи не будут, если у них возникнет такое желание. Вот поэтому они сейчас под следствием, и обвинение в измене Родины – лишь малая часть вменяемых им преступлений, меланхолично парировал Вольфович. Смерть на казнь корячится, и скорее всего, через петлю. Но это же неотъемлемое право народов на самоопределение и решение своей судьбы, в рамках демократических ценностей. Не унимался неугомонный оратор. Залупу тебе на воротник, а не самоопределение. Не выдержал Жириновский. Вы что, итоги Второй мировой решили пересмотреть? Сегодня они из СЭВ захотели выйти, завтра в НАТО вступить. Послезавтра опять в нашу сторону оружием брецать и очередной дранг на хостин собирать проходили уже, тут дело такое. Вход в сейф рубль, выход 100. Мы лучше превентивно застеклим таких желающих переметнуться, так как весь исторический опыт показывает всю пагубность существования этих стран без короткого поводка. А вот по поводу Бреттон-Вудских соглашений у нас большие вопросы есть, но решать мы их будем не здесь и не с вами. Но демократия, взвизгнул, не удержавшись, оппонент Владимира Вольфовича. Как же демократия? Можете ей хоть с ног до головы обмазаться, великодушно предложил Жириновский. А у нас социальная справедливость, соблюдение прав трудящихся и интерес России во главе стоят. А ваша демократия, она на словах хороша, не спорю. Но весь ее смысл в том, чтоб обменять эту демократию и мифические общечеловеческие ценности на рынке сбыта и природные ресурсы других стран, вас в конкретные примеры мордой ткнуть. «Неуважаемый, Иван, ты чего замер истуканом, захмелел что ли с одной бутылки на двоих?» Растормошил Игорь, вырвав из столь приятных воспоминаний о вчерашней передаче о ходе заседания вне очередной сессии ООН. «Да не, отмахнулся я от столь необоснованных обвинений. Вспоминал, как Вольфович вчера раскатывал наших западных оппонентов». Игорь тут же посмурнел и с досадой пристукнул по столику кулаком. «Сегодня закрытие же заседания, а мы в дороге. Я даже транзистор взял, но пытаться ловить волну в движущемся поезде, та еще морока. Так что до завтрашнего вечера придется томиться в неизвестности». Че это в неизвестности, не поддержал я пессимизм попутчика сопровождающего. На станциях можно в Союзпечати газеты купить, думаю, что уже завтра напечатают итоги, к обеду ознакомимся, если не раньше. Выше нос, совсем допились. С неким восхищением удивилась Светлана. Привстала и потянулась к окну, что нащупала над ним, негромко щелкнул тумблер и в купе раздалась до боли знакомая мелодия подмосковных вечеров, а голос диктора внес окончательную ясность. В эфире всесоюзная радиостанция «Маяк». «Ладно, Иван, он гражданский», — продолжила Светлана, прикрутив громкость на минимум. «Но ты-то, Игорь, по предписанию проводное вещание обязательно в поездах, и начальник поезда еще может объявление для пассажиров делать, уела». Поднял руки Игорь. «Пошли, Вань, перекурим», упиваясь своей темнотой и безграмотностью. «Ну и до вагона ресторана прогуляться можно, скоро должны открыть, ознакомимся предварительно с ассортиментом и условиями». Наши женщины тут же выразили свое решительное фи по поводу посещения вагона ресторана. «Пейте дома», заключила Лена. «Чего шататься по всему поезду, разве вам кто-то запрещает? У меня только водка осталась, одна». Честно предупредил Игорь. «У нас 15 бутылок настоек фирменных есть», — отмахнулась жена. «Ваня на подарки каким-то своим друзьям везет, от одной выпитой в дороге, ничего страшного не случится». Спорить не стали, да и энтузиазм Игоря по поводу посещения пункта питания ресторанного типа, поутих, перестал туда рваться. «Нам и в своем купе хорошо было, еще бы он не курил, а то ходить проветриваться в прокуренный тамбур каждый час, то еще...» Причем сомнительное удовольствие. «Хорошо сидим», — глубокомысленно изрек Игорь уже ближе к вечеру, в очередной поход на свежий воздух, подкурив лишь с третьей спички. «Душевно». «Ага, только не сидим, а едем», — поправил его я. «Вот такая вот диалектика, брат, мы сидим и в то же время едем. Это дуализм скорее, чем диалектика. Впрочем, неважно. Игорин, ты лучше расскажи, чем КГБ в нашем Мухосранске занимается. Милиция, понятно, за преступностью и порядком смотрит, а вы что курируете? Неформалов и диссидентов под контролем держите? Ишь ты какой хитрый!» — погрозил пальцем Игорь. «А такое понятие, как служебная тайна, тебе знакомо. Мне-то знакомо, я изо всех сил постарался скорчить скучающую мину. А вот вы там балду пинаете, в своей конторе, походу. Ладно, явно задетый за живое, воспрял собеседник. Всем мы занимаемся, не смотри, что в провинции обитаем. Тому же МВД способствуем в некоторых делах. Это только с виду мы, как ты выразился, Мухосранск. А знаешь, сколько у нас запреток и закрытых городов в округе? Догадываюсь, за грибами и на охоту хожу. И что, реально шпионы есть? Шпионы, Иван, это в беллетристике. Взмахнул сигаретой Игорь и тоскливо понурился. А жизнь – это тяжелый и кропотливый труд, где каждая рабочая смена – маленький подвиг. Впрочем, ты наш энский рабочий читаешь? Ну так, раньше скроллил по диагонали, а вот сейчас читать стал, вторую неделю как. Ведь могут же писать интересно, когда захотят. Из редакции нам звонили, хотят про наш опыт тепличного хозяйства рассказать. Кстати, ближе к осени. Вот, моя работа. Похвастался Игорь. Идеология никуда не делась, только смыслы изменились. С этим новым главредом знаешь, как замучился поначалу. Ну хоть про НЛО и снежного человека перестали печатать, районка и в самом деле претерпевала изменения вместе со всей страной, и сейчас там выходили действительно интересные статьи о жизни района, без официоза и восхваления ведущей роли партии. Вот за это спасибо. Ну вы же КГБ, что скажете, то и обязаны выполнять на местах, не так ли? Если бы все так просто, развел руками Игорь. Я два раза беседовал с этим новым главредом, и все как о стенку горох, а стоило один раз лицом о стол приложить, сразу газета преобразилась. Методы не одобряю, но результатом доволен. Бросай уже бычок, скоро фильтр сплавится, нам еще радио слушать, что там Ван. Стоит ли говорить, что результаты заключительного дня заседания внеочередной сессии он нам довелось узнать только на следующий день. До вечерних новостей попросту не выдержали, укачало под неровный перестук колес по рельсам. Проснулись после обеда, пока в себя пришли, умылись, дружно отказались от завтрака в пользу чая, и все эти процедуры под язвительные усмешки и подколки подруг, поезд подошел к Рязани. Проветрились на перроне во время долгой, больше часа, стоянки, ожили, разжились в киоске свежей прессы и сразу после отправления засели изучать, что происходит в мире, попутно делясь с друг другом вычитанным и выслушивая комментарии Светы с Леной, которые вчера все-таки радио слушали, в отличие от «не может быть», искренне изумился Игорь. «Прикинь, приняли таки наше предложение о признании геноцида, и американцы запроголосовали. Я почему-то был уверен, что закончится весь этот балаган нашим выходом из АН. Недооцениваешь ты этих торгашей», тоже удивился, но виду не подал. «Натура у них такая, нам врагов вырастет, потом вместе с нами же и победят фашистов, ближе к финалу, когда исход матча уже ясен». Ну и Вольфович не зря намекал на Бреттон-Вуд, нефтедоллары и наш возможный отказ от них. По всей видимости, каких-то негласных договоренностей в кулуарах достигли. Тут пишут, что будут поднимать архивы и пересматривать вклад стран Европы как в борьбу с фашизмом, так и в его поддержку. Игорь аж заерзал на кожзаме сиденья купе. По нашему профилю работа. Может и в Европу съездим, а, Свет, получается, что весь серпентарий сейчас взбаламутит, и кому-то придется платить. Европу каннибалить будем, на пару с америкосами, сделал я логичный вывод, лежащий на поверхности. У них кризис капитализма надвигается медленно и неотвратимо, у нас тоже не самые простые времена. Медведь с белоголовым орланом решили не сходиться в самоубийственном противостоянии, а решили ощипать зажиточных бюргеров Западной Европы, одобряю. Хотя я и против того, чтоб некоторых членов СЭФ раскулачить, не буду против. Но америкосам все равно веры нет, с таким союзником и врагов не надо. Через три часа наш поезд причалил к перрону Казанского вокзала. Мы с Игорем, воспользовавшись ситуацией, когда наши женщины приводили себя в порядок перед санитарной зоной и отсутствовали в купе, слегка поправили здоровье после вчерашнего. Поэтому радовались всему, и встрече со столицей нашей родины, и проснувшемуся интересу к жизни. Подруги посматривали на нас с подозрением, но ввиду большого скопления народа, приготовившегося с вещами на выход, пока помалкивали. На перроне было оживленно. Стояли встречающие, провожающие и, скорее всего, будущие пассажиры. Отдельно выделялась группа лиц типичной среднеазиатской и северокавказской наружности, замершая на корточках с руками за головой, под конвоем крепко сбитых ребят в военной форме и нескольких овчарок. Вылезая из вагона, я непроизвольно косился в их сторону, гадая, что это за перформанс, разовая ли акция, либо планомерно воплощаемая в жизнь политика. Поэтому наш торжественный комитет по встрече проворонил: «Ванька, на, какой лось уральский здоровый вымахал на совхозных кормах, на, товарищ майор». Обрадовался я и мотнул головой в сторону понуро сидевших на перроне лиц кавказской национальности. «Очеваете вот, а, куда их, нарушение паспортного режима, по домам, за кем грехов нет, давай, Вань, проходим, сейчас на площадь, по машинам и вместо дальнейшей дислокации, там поговорим». Я все-таки не удержался и, оглянувшись на остающихся на перроне, внезапно для себя самого загорланил: «Я рисую на асфальте белым мелом слово «хватит». Хватит чурок, хватит негров, ведь Россия лишь для белых». Один из наших сопровождающих махнул к сивой было обернувшемуся к нам конвойному, после чего те потеряли к нам всякий интерес. Майор ухмыльнулся, погрозив пальцем, а неприметный дедок, на которого я поначалу и не обратил внимания, ловко засадил мне локтем в бок, оборвав песню на самом интересном месте. «Экий ты пащенок, Ваня!» Ласково улыбнулся он мне, придерживая за руку. «Давно с тобой поговорить ведь хочу», извелся весь. Хотя, не скрою, поначалу удавить хотелось. Павел Анатольевич, вы же в комиссии по пересмотру дел по репрессированным, я и по телевизору слышал. Очень рад вас вот так встретить. Узнал, значит», умилился Судоплатов, промокнув глаза рукавом гимнастерки. «А уж как я с тобой по душам поговорить хотел. А куда нас сейчас?» Позабытое было паранойя и опасения по поводу своей судьбы вдруг вспыхнули с новой силой. «Товарищ майор, куда мы едем? Нах, на опыты. Ваня, на опыты», — подтолкнул меня Судоплатов. «Не задерживаем движение, Павел Анатольевич», — укоризненно глянул на него майор. «Хорош мальца кошмарить, на, нормально все, Иван, в тихое место едем. И да, врачи там будут, на, специалисты, и тебя для профилактики посмотрит, и жену твою на УЗИ проверит. Интересно ведь, кто у вас будет? Знал бы, что так встретит», — накатил по-человечески, не ограничиваясь полумерами. Глава 23. Всю недолгую дорогу, пока мы пробирались от перрона к привокзальной площади, с ожидающими нас припаркованными черными «Волгами», я крутил головой по сторонам, узнавая и в то же время не узнавая город, в котором в свое время прожил больше 10 лет. Эх, а я ведь и кучкующихся по вечерам шалав на Ленинградском шоссе застал. Москва разительно отличалась от той, что я помнил. Пусть и немногое успел увидеть, из окна стремительно несущегося кортежа не очень-то все рассмотришь, но пробок как в 21 веке, нет, как и растяжек с баннерами, неоновых рекламных вывесок и огромных, подсвеченных изнутри витрин бутиков и всевозможных салонов. Да и проклятый Собянин еще не дотянулся, со своей плиткой, и Лужков, даст бог, не появится здесь на посту мэра. А судя по происходящему, ни мэров, ни олигархов здесь в обозримом будущем и не появится, что не может не радовать. Я покосился на свою жену, та в отличие от меня не всматривалась в окно авто, а пристально изучала меня, словно в первый раз увидела, а в глазах застыл немой вопрос. «Жуков, ты ничего мне рассказать не хочешь? Чувствую, как останемся наедине, придется опять что-нибудь свистеть правдоподобное. Не рассказывать же всю правду своей любимой матери нашего будущего ребенка, ни к чему ей сейчас, да и потом, такие испытания для психики. А вот и конечная точка нашего маршрута, типичный санаторный комплекс времен СССР, коих на просторах нашей родины не счесть. Если закрыть глаза на КПП со шлагбаумом при входе, конечно, подозреваю, что помимо увиденного, присутствуют и иные меры защиты от лишних глаз и ушей, не столь явные. Нас с Леной тут же определили в двухместный номер и, не дав побыть вдвоем, тут же отправили на процедуры. Ну, это так выразилась тетка на ресепшене, тьфу ты, за стойкой при входе, которая занималась нашим заселением. Жену повели на обещанное УЗИ, а я очутился в кабинете, где за столом восседал Судоплатов. «Ну, проходи, не стесняйся, попаданец». Чувствовалось, что Павел Анатольевич после слова «попаданец» хотел добавить какой-то деепричастный оборот, но сдержаться. «Павел Анатольевич, я нахально уселся в кресло у стены и решил сразу расставить все точки над ее. Откуда столько личной неприязни во взгляде? Вы так-то кумир мой, можно сказать, я и мемуары ваши читал, и вообще, очень рад вас в полном здравии видеть, а вы меня локтем сразу. Я твои опусы тоже читаю», — проворчал Павел Анатольевич, подобрев. «Ни к тебе неприязнь. Ты ведь у нас, получается, как вестник грядущего, Иван. И до чего же паскудное будущее у вас там, потомки. как вы до такой жизни докатились? А вот так и докатились, обозлился я, какой задел нам оставили, оттого и плясали. Не на пустом месте все выросло, теперь майма шо майма, как говорится. Относительно нормально мы живем, особенно если сравнивать с другими постсоветскими республиками, там вообще дичь несусветная творится. Согласен, неожиданно покладисто согласился Судоплатов. Блядство это давно началось и у вас просто расцвело махровым цветом, приняв самые извращенные формы. А насчет нормальности, вот ты же сам тут пишешь, что добиться справедливости зачастую у вас удается лишь благодаря общественному резонансу и тому, что дело под свой контроль берет непосредственно глава Следственного комитета. Это ли не издевательство над здравым смыслом? Скажи, у нас такие инциденты участковые на местах решают, а у вас требуется огласка и сам глава, как там его, Бастрыкин, что в этом нормального? Тоже согласен, но и вы поймите, всю жизнь жил с ощущением гадским, что страну продали, живем под внешним управлением. В 14-м только надежда появилась, когда Крым вернули, но быстро угасла, а человеческая психика вещь такая, не может жить в ужасе без конца, поэтому даже в пиздеце глобальном выискивает приятные и положительные моменты. Это ты мне рассказываешь, горько усмехнулся Павел Анатольевич. Сам же говорил, что мою биографию хорошо изучал. С 53-го года под сумасшедшего косил, потом Владимирский Централ, 10 лет, 3 инфаркта, инвалидность второй группы и минус один глаз. Так что давай тут из себя жертву обстоятельств не корчь, двигайся к столу, вон электросамовар вскипел, будем чай с сушками пить и думать, как нам дальше жить. Зачем тебя сюда выдернули, догадываешься? Смутно, вроде все, что знал, на бумаге передал. А сейчас, когда все пошло по другому сценарию в общем, думал, что вообще надобность во мне отпала. А вот тут ты заблуждаешься, друг мой Ситный. Судоплатов хлопнул в ладоши и потер руками. Так что давай соберись, будешь вспоминать все, что знаешь, и что не знаешь. С большим количеством народа придется тебе с этого момента общаться, будем анализировать картину несостоявшегося будущего и как нам опять на граблях гопака не плясать. Мы так-то поступать приехали, товарищ Судоплатов, и домой, там дел важных хватает, поступите, не волнуйся, а ты бросай этот свой эскапизм, то коров пасти, то сельское хозяйство, родине нужны твои знания, пусть куцые, обрывочные и во многом, дилетантские, и в работу включайся, помимо воспоминаний, надо твой потенциал по полной использовать, в общем, обложили со всех сторон и взяли в оборот плотно, не вздохнуть, не сбежать, теперь первый год, когда жаловался на писанину постоянную, вспоминал с умилением. Одна радость, с женой не пришлось объясняться, без меня обошлось. В первый же вечер она, глядя на меня круглыми глазами, выдала тираду. Ничего себе, Ваня, я думала, что ты придурочный немного, а оказалось, что ты обладатель нестандартного мышления и генератор новых идей неиссякаемый. А мы надолго здесь задержимся. Сам не знаю, видимо, пока идея не кончится и сам не отупею. Чего тебе еще про меня сказали? И что с УЗИ? Сказали, что девочка будет. И предложили на выбор любое учебное заведение, причем очно, пока здесь живем, по крайней мере, потом можно на заочное перевестись. Здорово же, Вань, всяко лучше, чем на опыты. Не стал я с ней спорить и разубеждать. Ну и что ты хочешь, вернее, куда учиться хочешь поступить? Ой, да мне совсем без разницы. А давай вместе, ты вот что выбрал? Тимирязевскую сельхозакадемию, чего еще, я деревню на город менять не собираюсь. Павел Анатольевич не соврал, общаться пришлось много. Несколько раз приезжал хозяин, осунувшийся, с покрасневшими, но горящими глазами. Ворчал, с твоей легкой руки меня в экономисты записали, Иван. Приходится соответствовать и вникать. Проект академика Глушко подняли из архивов. Подгоняем под современные реалии и готовим к запуску. И тут все опять как в первые годы революции. Без маузера в кармане кожаной куртки никак. Время до сентября пролетело махом и я даже пару дней успел полноценно проучиться в выбранной Тимирязевской сельхозакадемии. После чего с подачи того же Судоплатова, факультативную форму обучения мне выбили, с возможностью свободного посещения лекций. Не получалось у старших товарищей просто выкачать из меня всю имеющуюся информацию и разойтись краями. Одно тянуло за собой другое и вот уже все больше посвященных мотало мне нервы изо дня в день. Как бы до создания, если не ней, так небольшого филиала при нем дело не дошло. По изучению вашего покорного слуги и носителя знания о совсем не прекрасном будущем. Параллельно, чтоб не поехать кукухой от воспоминаний о грядущем, включился в работу по линии СМИ. Стал писать для радиостанции «Европа плюс», наш проект в пику различным голосам, спонсируемым Западом, с форматом вещания, распространявшегося на всю Европу, а ВУК в диапазоне и на весь мир угадали, музыка нон-стопом, с короткими информационными вставками, где было больше троллинга и неприкрытого издевательства над пороками и язвами современного общества. Судя по неоднократно предъявляемым нотам протеста от наших иностранных партнеров, сеть радиостанций влетела в топ вещания. Оказывается, что информационные и когнитивные войны – игра многопользовательская, а мир, словно на пороге грандиозного шухера, лихорадила. В Америке, вопреки риторике о демократии и либеральных ценностях, жестко, после кровопролитных боев в городах, подавили беспорядки и неведомо откуда возникшие движения БЛМ, вплоть по полуофициально возрожденного Ку-клукс-клана. Западная Европа входила в кризис, поставки углеводородов из СССР так и не возобновились, под принятую в ООН резолюцию о признании геноцида русского народа во время Второй мировой войны. Формулировка «платите каяться» тут подходила как нельзя лучше, а базы НАТО и ограниченный контингент советских войск в Восточной Европе как бы намекал, что отделаться обещаниями и простыми извинениями не выйдет. Промышленные концерны, заводы и фабрики готовились к демонтажу и переезду в США и Россию. Тут наши с американцами были единодушны. Радовало, что в сложившейся ситуации наши лица, ответственные за принятие решений, благородством излишним не страдали и альтруизмом не баловались. А народ, после частичного открытия границ со странами СЭВ, посмотревший, как живут другие страны, всячески поддерживал линию двух партий и правительства. В октябре вспыхнула Румыния, прямо дежавю какое-то, как и в нашей истории, если ничего не путаю. А я ведь предупреждал. А может, это был хитрый план наших спецслужб, многовекторного Чаушеску, всячески дистанцировавшегося от политики СССР, но не забывавшего клянчить субсидии и помощь материальную, уже второй раз на моей памяти казнили вместе с супругой. Причем не успели отгреметь выстрелы у стенки, перед которой поставили Николая и Елену Чаушеску, как наши ввели войска, жестко подавляя любое сопротивление. Павел Анатольевич в эти дни ходил под датой, насвистывал и Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди. Зашел к нему чаю попить, и невзначай спросил, что там с румынами происходит. Судоплатов вместо чая плеснул мне коньяка и, не скрывая довольства, объявил: «Допрыгались мамалыжники, посевы вытопчем, скотину угоним, а баб в рабство». Последующие события показали всю правоту высказывания Павла Анатольевича: от бывшей Румынии остался жалкий огрызок с Бухарестом, а ее пример стал наукой для других. Та же Польша в этой истории сидела тихо, как мышь под веником, и никаких вскукореков про от мажа до мажа слышно не было. Ну а в Москве появились румынские гастарбайтеры, плиточники и дворники, практически неотличимые от молдаван. Представляю, что чувствовали цыгане, согнанные со всей территории нашей необъятной в Румынию. СССР тоже не остался в стороне от царившего в мире бедлама. Грузия и Армения, выбравшие путь независимости от России и капитализм вместо постимперского социализма, вместо процветания погрузились в анархию и внутренние склоки. И если Грузию сотрясали сразу две локальные войны, с Абхазией и Северной Осетией, то армяне с успехом сами с собой выясняли, кто виноват и что дальше делать. И Армении, и Грузии, Россия как правопреемник СССР и Российской империи, выкатила ценник за все, сделанное и построенное за время нахождения в составе РИ и СССР, и перекрыла границы для торговли, оставив военные базы. Пример Казахстана, а теперь и Румынии, включил у маленьких и гордых народов ген осторожности, так что в сторону России никаких инсинуаций в публичном поле не было. Особенно после массовых депортаций этнических армян и грузин на родину со всей территории России, поначалу-то начали высказываться, но очень быстро все это прекратилось, как бабка отшептала. Тут и закон подоспел, аналог нашего 282, только работающий правильно, не в сторону русского национализма, а в сторону древних и красивых обычаев и пещерного национализма нацменьшинств. Ближе к концу октября Павел Анатольевич удивил меня: «Иван, ты про операцию «Чечевица» слышал? Помоги мне доклад сделать, с осуждением Иосифа Виссарионовича. Все равно ничем не занят толковым». «Постойте, Павел Анатольевич, это про переселение чеченцев и ингушей в годы Великой Отечественной, что ли? Не ожидал я от вас, что Сталина осуждать будете, не ожидал. А еще вас сталинским волкодавом звали. Ну ты сам посуди, Вань, развел руками Судоплатов. Коллаборационизм во время войны, здесь расстрел скорее применим, чем депортация. Поняв, что не просто так доклад такой готовит Павел Анатольевич, согласился помочь, думая в процессе выяснить, с чего это вдруг. Надеюсь, моя информация по двум чеченским и привилегированное положение некоторых национальностей в моей истории роль сыграла. Судоплатов мои ожидания оправдал. Все так, Иван, там действительно кубло змеиное, при внешних признаках благополучия. Хорошо еще, что ты всяких Джахаров Дудаевых, Шамилей Басаевых и прочих Гилаевых и Радуевых знал. Действительно, ушаты помоевы, чтоб их не хрести, подняли голову. Всех под нож, замеряем опять Кавказ. Все как ты и говорил, была уже попытка захватить военную базу, пустили впереди баб с детьми, а сзади бородачи с оружием. Всех покосили из крупнокалиберного, потом еще два аула, откуда эти деятели, зачистили градами, затем бульдозером заровняли. Ну и урезали им территорию, которую при СССР с какого-то перепуга передали. Режим комендантского часа в Чечено-Ингушской сейчас введен. По итогам и дальнейшем развитии эскалации, вплоть до полного упразднения этих раковых опухолей, а Грозный, вообще русский город, основанный казаками, геноцид что ли, удивился я, но не огорчился. Депортация в страны Западной Европы, пусть они там этих дикарей интегрируют, которым моча в голову ударила, а нормальные люди останутся. После твоих откровений, никакой дружбы народов за счет русских. Блять, это же додуматься надо, что чечени-то и ингуши в центре Москвы пальбу устраивают среди беда дня, бизнес делит. Неделю ходил и периодически щипал себя, опасаясь, что на самом деле нахожусь в коме и все происходящее – лишь галлюцинации. Очнусь сейчас, а надо мной морда врача-таджика, купившего диплом врача в подземном переходе. Ну или в лучшем случае, отучившегося в нашем вузе по квоте, на украденные у русских людей деньги. Не исключал и такого развития ситуации, слишком уж все шло вразрез с нашей историей. Тем горше и обиднее были высказывания старших товарищей, высказанные наедине. Что, Иван, скучаешь по своему времени? Не скучай, по выводам наших аналитиков, ваше правительство под прямым внешним управлением находится. А свои якобы демарши против НАТО и Запада, срежиссированный спектакль, кончится все тем, что на Украину введут войска НАТО, с резолюцией ООН. А Россию ждет давно подготовленный врагами сценарий, демилитаризация, деколонизация и геноцид населения славянского. Впрочем, СВО ваше как раз с геноцидом хорошо справляется. Да не кривись ты так, это не в ваше время началось. Мы вон тоже, во время Брежнева столько золота и валюты вбухали в западную экономику, до сих пор концы ищем, куда и сколько ушло. А если глубже копнуть, то всю историю государства российского такая бодяга происходит. Так что сильно не переживай, может и в вашей истории страну в очередной раз спасет Божий промысел, ничем иным существование нашей страны не объяснить. Глава 24. В ноябре Лена ушла в академический отпуск и уже в 20-х числах ее увезли на сохранение. Судоплатов, и до этого не оставляющий меня без внимания, совсем распоясался. Просыпаюсь как-то под утро, а он надо мной навис, в руках топор и улыбка добрая-добрая. Не спится, Ванюша, ой-ой. Спросонок выдавил я, инстинктивно отодвигаясь. «Вы чё творите, Павел Анатольевич?» Испужался никак, участливо осведомился Судоплатов и отставил, наконец, топор в сторону. «Это я тебя на эту, как её там, на стрессоустойчивость проверяю, вот, детей своих проверяйте, Павел Анатольевич». Не выдержал я, или внука. «Парни-то большие у меня уже, а Петька мал ещё. Вот что, Иван, если серьёзно, течёт у нас, давно причём, так что в высших кругах принято решение показать тебя представителем наших неуважаемых вероятных противников. Считай, инструктаж зашел провести. Сильно там не распространяйся, но убедить их надо. Хули не распространяться-то, проворчал я, откинув одеяло и начав одеваться, какой уж тут сон. То сами говорите, что течет, то не распространяться. Вы уж определитесь. Поспал, называется. До утра в результате протрындели, обсуждая, что и в каких количествах следует говорить американцам. То, что это они, я и сам догадался, не преминув уточнить. То, что история так резко пошла по-другому в тех же штатах, результат утечки. Вон они как ниггеров задавили, никакой свободы слова, прав человека и прочей демократии. Не исключено, поскреб подбородок Павел Анатольевич. Но мы сейчас с ними, если и не друзья, так партнеры точно. На какое-то время, даже часть долгов всяких бантустанов перед СССР им в этот отдали, как его там, на аутсорс, вот, пусть выбивают. Пользуясь случаем, насел на Судоплатова, давно к нему подкатывал, очень уж хотелось литературно обработать его воспоминания. Вот тянуло меня писать и все тут, а здесь такая фактура, такие жизненные обстоятельства и истории, такие люди. Короткие зарисовки для радио Европа Плюс совсем не удовлетворяли мою тягу к графомании, а Павел Анатольевич до этого ни в какую не соглашался, сомневаясь. «Ты же, Вань, без мата писать не умеешь, я твои опусы сколько изучал, для тебя человека хуями обложить, как высморкаться, а это литература все-таки, зато правда жизни, Павел Анатольевич, вы вон тоже, эпизодически, с высоко штиля сбиваетесь, то из Феничева вернете, то просто маты гнете, договорились, в общем, и тут же, не откладывая дело в долгий ящик, все рано уже утро, толку нет спать ложиться». Вооружился блокнотом с ручкой и стал набрасывать предварительный план первой книги. А чего мелочиться, по жизни Судоплатова, можно серию книг выдать на гора, циклы книг в жанре бояр-аниме будут нервно курить в сторонке, а там, глядишь, и сериал можно экранизировать. Да там все отличились, отбивался между тем Судоплатов от моих расспросов о борьбе с бандеровцами. Особенно с западенщины нелюди такое творили, что и у наших сотрудников психика не выдерживала. В 44-м случай был, в селе Щацк, сотрудники НКВД из трупа Харунжева украинской повстанческой армии чучело сделали и к стенке прибили. Как сейчас помню, Ванька Климчак его звали. Вот и представь, что он вытворял такого, что коммунисты опустились до глумления над трупом. И я их не осуждаю. Пошли завтракать, хватит тут утро воспоминаний устраивать, разбередил душу. Поганец, Тимирязевскую сельхозакадемию он выбрал, как же, в журналисты тебе надо, у тех тоже, ни совести, ни так-то. Меньше чем через неделю, как специально подгадали, жена рожала, а меня выдернули на беседу к двум приехавшим специалистам из Америки. Стоит ли говорить, что особой теплотой наша встреча не отличалась. Я на нервах от переживаний за молодую супругу, а тут два хлыща прилизанных, в костюмчиках и очках нарисовались. Я с ними за одним столом сидеть не буду, тут же обозначил свою позицию, и минералку мне дайте другую, мало ли, в России живем, вдруг отбывать придется, а мне потом из-за этого факта под вопросом быть у порядочных арестантов. Когда им перевели все смысловые нюансы моего демарша и нежелания близко контактировать, оба полыхнули краской, но следует отдать должное профессионализму, сдержались, ненадолго, впрочем, я их чувств на протяжении всей... почти восьмичасовой беседы, не щадил. Ну а уж по благодатной теме же поебли, то и дело проезжался, судя по их неадекватной реакции, и впрямь по-больному проезжался. Как бы то ни было, убедил их в своей межвременной информированности, и на этом случае все мои контакты с представителями иностранных держав закончились, к несказанному облегчению. Меня и свои-то уже изрядно задолбали с вопросами, если честно. Дочка родилась здоровой, голосистой, со всеми показателями в пределах нормы, если верить врачам, назвали Кристиной, после жарких недельных споров. Хорошо еще, что ни моих, ни Лениных родителей рядом не было, так бы месяц подбирали имя. С маленьким ребенком интересы резко поменялись. Если над будущей книгой о буднях работников НКВД совместно с Павлом Анатольевичем я продолжал работать, как и сотрудничать с радио, то расспросы о несостоявшемся будущем, чем дальше, тем больше, стали вызывать вначале глухое раздражение, перерастающее в озлобленность. Ну сколько можно одно и то же по седьмому разу выпрашивать? К весне от меня отстали все-таки, проект этот если не свернули, то хоть меня избавили от дальнейшего участия в нем. Расписавшись где только можно о неразглашении и строгом хранении секретности, вернулись домой. Мои опасения, по поводу того, что от тепличного хозяйства отодвинут, не оправдались. Директор нашего совхоза, Василий Федорович, встретил с распростертыми объятиями. «Молодец, Иван, молодым специалистам у нас везде дорога, ты только не вздумай сельхозакадемию бросать свою, пока бригадиром поставлю, вникай во все по новой, у нас, считай, процесс производства отлаженный, не без сбоев и происшествий, но теплицы не просто на самоокупаемость вышли, а и прибыль ощутимую приносит, а как закончишь учебу, так и на агронома тебя выдвинем. Наш не волочет в теплицах особо, все на бабах лежит. Ничего, Василий Федорович, как агроном и сейчас потяну. Семян привез всяких сортовых, спасибо альма-матер, так что будем ковать продовольственную безопасность страны в отдельно взятом совхозе. Есть мысль грибами заняться, те же шампиньоны и вешенки при соблюдении режима и с минимумом ухода, весьма выгодное дело. Споры тоже привез, так что расширим ассортимент продукции. А дальше больше, еще и голландским селекционерам нос утрем, по части коноплеводства. Вот ничуть в тебе не сомневался, Иван. Аж растрогался наш директор, впрочем, вместо объятий ограничившись лишь крепким рукопожатием. Сейчас обе теплицы под рассадой стоят капустной, хотим третью поставить, так что тут тебе все карты в руки, дело знакомое. Про коноплеводство я не шутил, и задумки были, и добро полученное, и выделенные несколько сортов семян, неведомо какими путями собранные из вещдоков к уголовным делам. Со строгим наказом не афишировать истинные цели и не искать подопытных среди окружающих, травиться самому, в крайнем случае. Родственники встретили с таким размахом, что аж директор приезжал, выговаривал, чтоб посевную не срывали. Одно слово, дом. Я и в Москве не очень-то жил подобно элите, в последнее время вообще, стабильно посещал свою академию и общался со сверстниками. И поэтому мог сравнить, как живут в городе и в деревне. Тьфу ты, в селе то есть, бывшая церковь, все годы советской власти использовавшаяся то как овощехранилище, то как клуб, вновь постепенно преображалась, по крайней мере, все пять куполов сверкали сусальным золотом и кресты установили. Формально я крещенный, так что большого вреда в восстановлении РПЦ не вижу, если духовенство не начнет активно влезать в светскую жизнь и малый бизнес, как в моем времени. Все лучшее, чем мечети и подпольные молельные дома для радикальных исламистов, которые под видом гастарбайтеров беспрепятственно приезжали в Россию как к себе домой в мое время, не говоря уже о мак-клубах строго определенной этнической составляющей, куда вход для славян был закрыт. Сейчас и отсюда многое происходящее в моем времени казалось несусветной дичью, вызывающей оторопи недоумение, как можно было не замечать наглую и беспардонную экспансию инородцев, а если называть все своими словами, прямое замещение коренного населения выходцами из Средней Азии. Не иначе, морок на людей напустили, обрабатывая из всех утюгов и беззастенчиво используя агрессивный маркетинг вкупе с продвинутыми методами манипулирования и убеждения масс. Тех же хохлов взять, за три с небольшим десятка лет перепрошили сознание до полной подмены понятий, а мы чем хуже? Одно слово, братские народы, им одно втюхали, нам другое, а в результате взаимное истребление славян. На территории Украины евреи съезжаются праздновать свои религиозные шабаши, а в России – взрыв-пакеты, с ног до головы замотанные в черное, а не капета или паранджа, мне без разницы, становится привычной деталью пейзажа. Впрочем, подобные пятиминутки ненависти накатывали все реже и реже, как и воспоминания о будущем, действительность устраивала более, чем-то существование, а подрастающая дочка, работа над книгой, продолжающееся сотрудничество с радио и теплицей отнимали практически все время, не давая рефлексировать альтернативные истории и причудливости того, как меняется мир. Лето пролетело как в одной еще не написанной песне, и в начале осени вышла в свет моя первая книга из задуманного цикла про жизнь и похождения Судоплатова. Успех был такой, вкупе с обратной связью, что аж забронзовел на глазах, а после допечатки первого тиража и заключения договора на перевод и издательство книги за рубежом, окончательно решил связать свою жизнь с беллетристикой. Литературой это язык не поворачивался называть. Беловежская пуща в этом времени тоже случилась, на год раньше, в декабре 90-го. Только не прекращение существования СССР там обсуждалось, а проходил судебный процесс с нам бывшим генеральным секретарем М.С. Горбачевым и группой лиц, причастных к предательству Родины. Человек 200 повесили по итогам следствия и оглашенного приговора, а еще больше, уехали в места не столь отдаленные, честным трудом искупать свои прегрешения. А вот Берлинскую стену разрушили на год позже, вскоре после Беловежской пущи, аккуратно католическое Рождество. Германия объединилась, при полной поддержке руководства России. Ядром этого объединения стала ГДР. В ФРГ сразу после этого началась национализация предприятий, заводов и фабрик, а западная пресса заходилась в истерике, называя все это не иначе как раскулачиванием и неоколлективизацией. А то, что происходило с Западной Европой, лишь подчеркивало верность выбора немцев из ФРГ. Череда кризисов, социальных потрясений и массовые беспорядки. И все это на фоне разразившихся локальных конфликтов по всему миру. Трясло и Ближний Восток, и Азию, ну и никаких предпосылок для глобализации не просматривалось. Двухполярный мир больше способствовал созданию макрорегионов, этаких экономическо-политических кластеров, склонных к самоизоляции. Во всеобщий мировой кризис страны входили как в штопор, только Штаты, Россия и страны СЭФ, частично, избегли всеобщей участи. Скорбить по этому поводу я совсем не собирался, наглядно убедившись, что весь мир и экономическое процветание Запада в моем времени – было за счет распада СССР и безжалостного ограбления стран Восточного блока. Янки раскулачили Японию и обратили свой взор в сторону Юго-Восточной Азии, Западной Европы, которой к тому же пришлось делиться с Россией, хватило ненадолго, мы строили союз с Китаем, который в этом времени еще не успел превратиться в флагмана мировой промышленности, и Ираном. И у нас хватало своих проблем, в основном, с национальными окраинами. И если Чечню в этом времени получилось замерить быстро и эффективно, то вот со Средней Азией так не получилось. Весной 91-го в России провели всенародные выборы, по результатам которых генеральным секретарем национальной партии выбрали Владимира Вольфовича, а его заместителем – Александра Григорьевича Лукашенко. А бывшие братские республики, отрезанные от финансирования со стороны России, и что самое главное – с перекрытыми границами и запретом миграции, буквально взорвались, с упоением начав практиковать древние и красивые обычаи резать друг друга. Таджикистан даже пришлось частично бомбить, чтоб угомонились со своим желанием заниматься наркотрафиком. Югославия не избегла распада и здесь, разве что череду кровавых разборок и этнических чисток предотвратила введение русского миротворческого контингента. Косово осталось у Сербии, да и сама Сербия в этой истории на политической карте мира была в несколько раз больше, чем в моем времени. Не без поддержки России, естественно, вплоть до прямого вмешательства. В 95-м году, один за другим, ушли из жизни оба деда, вернее, дед Орлен и прадед Александр Гаврилович. Деда подкосил рак, а прадеда – осколок со Второй мировой войны в ноге, внезапно воспалившийся. А в 96-м году, весной, по старой доброй традиции, на Балканах, началась Третья мировая война. Причиной послужила диверсия на атомной электростанции «Козлодуй», что располагалась на берегу Дуная в 200 километрах от Софии. Ключевое слово здесь, что располагалось, жахнуло так, что Чернобыль вспоминали с умилением. Заказчики и исполнители инкогнито оставались недолго, все следы вели в Великобританию, не исключая причастности к этому Штатов. Янки от своего участия в этом мероприятии всячески открещивались и даже поддержали ультиматум России, выдвинутый правительству Англии. А по истечении срока этого ультиматума, присоединились к нам и тоже пару томагавков в ядерном исполнении сбросили на бывший остров. Однако это не спасло мир от всеобщей эскалации. Индия обменялась ударами ЕС с Пакистаном, после чего сдуру сделала выпад в сторону Китая. В общем, ни Пакистана в его бывшем виде, ни Индии, на политической карте мира нет. Радиоактивные развалины и совсем не гламурный фоллаут, каким его представляли в видео и игровой индустрии. Израиль, в ответ на объявленный арабским миром газоват против евреев, оперативно отбомбилась по ближайшим соседям тактическим и стратегическим ядерным вооружением. Никто не ушел обиженным. Досталось и туркам, и Египту, и даже саудитам несколько гостинцев прилетело. Другое дело, что эта победа оказалась пировой. Израиль пока стоит, но долго ли он протянет, окруженный выжженной землей, большой вопрос. А мы с Америкой обменивались пока взаимными угрозами и развертыванием всех сил, играя мускулами, но не рискуя переходить черту, за которой гарантировано полное взаимоуничтожение. Я, при виде такого развертывания ситуации, собрался и вылетел в Москву, в надежде задействовать все старые и новые связи, и если не в эпицентре происходящего очутиться, так хоть узнать о происходящем чуть больше того, что рассказывают простым обывателям. Первым делом направился к Судоплатову, и он моих ожиданий не обманул. Нечего нам делить пока с американцами, это ты правильно заметил, Иван. Кроме пары нюансов и, как обычно, ресурсов и контролем за миром после окончания горячей фазы конфликта. Нефть-то на Ближнем Востоке того теперь, фонит вся. А у нас несколько диверсантов на их территории просто сейчас находятся, с ядерными фугасами, и они это знают. Вот поэтому и такой накал взаимных угроз и претензий. До выяснения обстоятельств, дело в том, что связь с одним из наших исполнителей утеряна. То ли запил, то ли потерялся, то ли еще чего. Ну и они, соответственно, тоже развернули и направили на нас свои боеголовки. Не ссы, договоримся. Самоубийц ни у нас, ни у них нет. А через два дня оказалось, что не договорились. Нашелся наш ядерный фугас в заповеднике Йеллоустоун. Найти его оказалось нетрудно, после того, как он бахнул. А вслед за ним началось и извержение Йеллоустоунской вулканической кальдеры. «Давай, Иван, можешь с чистой совестью домой ехать», — напутствовал меня Судоплатов. «Все, теперь точно конец войне. По крайней мере, глобальной. Сейчас будут работать дипломаты. У нас разве что бывшие братские республики опять бомбить придется, когда оголодают и к нам через границу полезут, а с американцами все, конфликт исчерпан. Сейчас никому мало не покажется, не время воевать, выживать будем. Может и к тебе переберемся, к теплицам поближе, чувствую». А я то и дело поглядывал на пока еще безоблачное небо, непроизвольно ежась и вспоминая, что там писали футурологи о последствиях извержения такой хтонической дряни, как Йеллоустоун, как завалит все наши теплицы вулканическим пеплом. А в голове крутилось название старого рассказа Рея Брэдбери «И грянул гром». Надо будет сразу, как приеду домой, сходить в библиотеку и взять перечитать.